Для чего 20 лет назад вы использовали омерзительный советский пахнувший галошами презерватив? Чтобы детей не было, признался Свирельников. Вот именно. Выпил, познакомился с девушкой на танцах, пошел провожать, вступил в половой контакт на скамеечке без всякого, скажем, предохранения. И о чем думаешь на утро? Сергей Иванович внимательно глянул на пациента. Совершенно верно. Чтобы она к тебе на работу за алиментами не прибежала, так ведь? Так. А теперь презерватив нужен не для ограничения рождаемости, а наоборот, для продолжения жизни на Земле. Такой вот парадокс. Вы думаете, почему после античного сексуального беспредела, когда трахнуть любое способное к совокуплению существо было привычным делом, пришли упертые христиане с их умерщвлением плоти и осуждением похоти? Да потому что человечество таким образом спасало себя от исчезновения. Вспомните, как умирали римские императоры. Они покрывались язвами и страдали отеками. Явные последствия непролеченных половых инфекций. А вы? Разве так можно? Доктор перевел дух и улыбнулся. Напугал? Напугали. Точно предохранялись? Точно. Это хорошо. Черт его знает, пожал плечами Свирельников. В кино ведь как показывают? Познакомились в баре, выпили по коктейлю, ну и... Да мало ли что в кино показывают! Снова возмутился Сергей Иванович. Там и дерутся все время. Бьют, дубасят друг друга, потом расходятся, как ни в чем не бывало. А ведь после одного такого удара на самом деле реанимации вызывать нужно. Пили-то столько зачем? Тоже в кино насмотрелись? Не рассчитался. Михаил Дмитриевич, если вы не научитесь рассчитывать силы, то очень скоро я ничем не смогу вам помочь. И никто не сможет, понимаете? Конечно. Вам надо срочно передохнуть. А я и собирался в Испании. Знаем этот отдых в Испании. Жара, вино и каитус континиус. Это по-латыни? Почти. Означает непрерывный секс. Обследоваться вам надо хорошенько. До Испании. Поняли? До. Обязательно. Возьму отдельную палату в ЦКБ и обследуюсь. Заодно отдохну. Не верю этим кремлевкам, вздохнул доктор. Полы паркетные, врачи анкетные. Заглядыванием в глаза еще никого не вылечили. У меня там тетку жены, бывшей жены, залечили. Обычное дело. У меня там тоже друг работает. Прибегает к нему шкаф, знаете, с такой золотой якорной цепью на шее, явно из быков. Где-то на Ленинградке подцепил девушку, оказалась душком. Ну, сами понимаете. Ему объясняют, надо на анализ кровь взять, а тот ни в какую. Говорит, даю штуку баксов, чтобы без крови. С детства боюсь кровь сдавать. Смешно. В интимной жизни